Глава 112. Вернулся в свою стихию. Борис сидел за большим столом и составлял смету на ноутбуке. Рядом лежал блокнот с разными записями. Дверь в комнату открылась, и в нее заглянула пожилая женщина. «Боречка, там беляшки подоспели. Тебе сюда принести или на кухне со всеми кушать будешь?» — спросила заискивающим тоном она. «Приду на кухню. Не мешай и дверь закрой», — велел он. Несколько месяцев назад его силой приволокли в усадьбу. Сначала он не знал, как вести себя, а потом сунул в нос тёще кулак и велел оставить его в покое. Женщина немного поверещала, но поняла, что перед ней мужик, и если вести себя хорошо, то можно от него много чего получить. Борис несколько дней думал, что ему нужно делать. В первом порыве просто хотелось удрать, но, обойдя все имение, понял, что здесь можно делать деньги. Вкладывать свои личные он не собирался, и так у него зарплату конфисковали. Он собрал в большой комнате народ и стал интересоваться активами семьи, что есть, как идут продажи, что продается и куда. «Так ян-то, коровы 5 штук, 3 свиньи, 3 порося, кур около 100 голов». Их резать надо. Пару коз, 5 баранов, гуси, утки. Этих не считали, стала перечислять новоявленные тещи. «Неплохо. По деньгам чего?» — поинтересовался Борис. «Ну, так молоко сдаем местному молокозаводу. Каждый день приезжает машина, забирает. Деревенские за молочкой приходят, да дачники. Яйцо в магазин сдаем, мясо сами едим. Бройлеров еще продаем на рынке». «Да уж», — поморщился Борис. «Мат-капитал?» — он посмотрел на старшую сестру. «Я его не оформляла, куда его тратить?» «Так же деньги не отдадут», — ответила Любка. «Ну ты балда. Ладно, помечу себе, что нужно разобраться с мат-капиталом. Там еще за 3-го и 4-го ребенка должны что-то давать». «Я еще 4-го не родила», — сурово ответила гражданка. «Ну, родишь же со дня на день», — Борис посмотрел на ее живот. «Пособия какие-нибудь есть?» «Ничего я не оформляла, некогда мне было. Да и зачем? Дадут крохи, а побегать за ними придется». «Вы ее в детстве по голове, что ли, били? Чего она у вас такая дурная выросла?» — поинтересовался он у новоявленной тещи. «Ее в детстве корова легнула», — вставила свое веское слово Оксана. И, по всей видимости, не один раз. «Мать-одиночка, да еще 3 детей. У государства надо выбивать все, что можно», — покачал головой Борис. «Чего у вас с полями, наделами, паями?» «Есть у нас поле. Батька у нас был умный мужик, продать его не разрешал. Мы его картохой засаживаем каждый год. Еще за лесом есть поле, но там надо его в порядок приводить. Там раньше трава хорошая была, косили, а теперь все заросло бурьяном». «Неплохо. Такие наделы на одну семью». «Так я же говорю, батька был умный. У нас и дед, и бабка, и тетка старая, все в приватизации участвовали», — гордо ответила бабка. «Я смотрю, у вас там полный двор разного железа». «Ага. От батьки осталась всякая разная техника. Когда колхоз развалился, он много чего оттуда упер. Стоит, ржавеет и чинить некому, и управляться с этим незнамо как. «Сарайки бы отремонтировать, хлев новый поставить», — задумчиво сказал Борис. «Так мы с мамкой его мазали прошлой зимой. Надо бы снова подмазать». «Ясно. Крышу надо посмотреть. Чем доете?» «Как чем? Руками». «Понятно. Что еще есть в арсенале?» Боря все записывал в тетрадку. «Тепличка у нас хорошая имеется. Мы там по ранней весне всякую зеленушку растим. Потом на рынке продаем, да в магазин сдаем. Еще есть трактор, но тоже чинить надо. Батькины инструменты много разного, станки там стоят», стала перечислять теща. «Еще есть мотоцикл с коляской, тот рабочий, прицеп к трактору, Ты бы сам сходил в сарай, да гараж, и осмотрелся. Мужским-то глазом все видней, что нужно, а что нет. Я в Йентом вообще ничего не понимаю. Лежит и лежит, жрать не просит. Так, бабоньки, не скажу, что я в полном восторге от обитания в вашем доме, но чисто из профессиональных интересов я попробую привести ваше хозяйство к прибыльному итогу. Тем более исходные данные не такие уж и плохие. «Ой, у нас же еще пасека есть», — вспомнила Оксанка. «Я же ей каждый год и занимаюсь». «Отлично. А теперь начнем вот с этой гражданки». Борис ткнул пальцем в старшую сестру. «А че это с меня?» — насупилась Любка, поглаживая живот. «Вы у нас самое слабое звено. Толку от вас никакого, только одни растраты. Детей нарожала, а в дом ничего путного не принесла». «Ишь ты какой! Не смотри на то, что я пузатая, я тебя быстро дрыном огрею!» «Заткнись, мужик, дело говорит», — пихнула маман ее в бок. «Итак, дамочка, либо ты собираешь все справки на разные льготы и маткапиталы, либо детей сдаем в детдом, а тебя на порог не пускаем, и живи как хочешь и с кем хочешь, и плодись себе дальше в удовольствии только без нас». «Как дитё в детдом?» — обалдела спросила она. «У них тетка, бабка есть, а их в детдом». «Угу», — кивнул он. «У тетки самой скоро детеныш родится, новый внук у бабки». «Старшую не надо в детдом. Ей уже 12, хорошая помощница растет, лишние руки нам не помешают. А от остальных толку пока мало, больше бестолочи и расход», — ответила новая теща. «Мама, ты что, это же твои внуки!» — возмутилась Любка. «И что? А ты плодиться так и дальше будешь, как кошка?» — хмыкнула мать. «А мы всех корми да содержи. Не напасешься на тебя, хоть бы одного поднять попробовала, а то все на нас спихнула корова стельная». «С нее еще и алименты снимать будут в пользу ребятни», — сказал Борис. «Ну нет, я так не играю. Хорошо, твоя взяла, соберу я все справки на льготы». «Вот и ладно. Нам от капитал дом расширим. Народа много, а места мало. Чего останется, пустим на дворовые постройки». «Хорошее дело», — кивнула бабка. «Это чё, получается, мои деньги на стройку своего дома пустите?» — возмутилась Любка. «И твоего дома тоже. Тут твои дети живут, и ты сама первое время жить будешь, пока после родов не оклемаешься», — ответил он. «А если остаться захочешь, то гнать тебя никто не будет». Борис разложил все по полочкам и приступил к реализации бизнес-плана. Он посчитал, что выгоднее молоко не сдавать на завод, а делать элитные сыры и другую кисломолочную продукцию. Только нужно будет найти потом покупателей. Но он-то знал, что у него это отлично получится, благо навыков коммуникации еще не растерял. Допотопную технику с заднего двора решено было сдать на металлолом и на запчасти, а на эти деньги купить нормальный трактор, еще одну корову и поставить новый хлев. Ну и, конечно, взять автомобиль, который сможет проехать в любом месте. Периодически он вспоминал свою бывшую жену. «Эх, Зойка, меркантильная все же ты баба, что же я раньше не разглядел?» Потом он смотрел на свое окружение и делал вывод, что все бабы такие. «Опять меня мордой в навоз. Только я из деревни вылез, и снова меня туда затолкали. Но теперь-то я развернусь на полную мощь». Он снова вернулся в свою стихию, чувствовал себя богом и королем. Вот только в рот ему уже заглядывало несколько женщин.